Глава 50. Вика. «Помоги», — произнесла я и перестала пытаться снять с себя одежду. Я повернулась к Раяну лицом, а он сел передо мной на корточки, расстегнул пуговицу на шортах и аккуратно стал их стягивать по ногам вниз. Здоровой рукой я ухватилась за его плечо, чтобы не упасть. Рай кончиками пальцев провел по моей ране, которую я заклеила специальным пластырем, чтобы не попала вода. Рукой я почувствовала дрожь его тела. Следом он стянул с меня трусики и выпрямился. «Спасибо», — сказала я и повернулась к кабинке, чтобы настроить воду. Шагнула под тугие струи воды, обернулась и увидела, что Раян продолжает смотреть на меня. Он рассматривает отметины, синяки на моем теле. Интуитивно мне захотелось прятаться от его взгляда. Я не знаю, почему. Я снова отвернулась к стене, а через пару мгновений он шагнул ко мне. Супруг аккуратно промыл мне волосы, тело. Не пропустил ни одного участка. В его движениях было столько тепла и заботы. Это растрогало до глубины души. Тихие слезы катились по щекам. Начался тот самый откат, когда адреналин сошел, и мозг лихорадочно обрабатывает все случившееся. Главное — не попасть в ловушку, а что если? Нужно держаться за настоящее. Мы живы, мы есть друг у друга. После душа Раян вытер меня полотенцем и надел на меня свою футболку. «Я не беспомощная, знаешь?» — проворчала я. Он обнял меня сзади и уткнулся лицом в изгиб шеи. «Знаю, но мне нужно было самому убедиться, что с тобой все хорошо». «Господи, можно ли любить мужчину сильнее?» Мы просто два человека, которые отчаянно хотят любить и быть любимыми. И вот мы встретились. Раян довел меня до кровати и сам лег рядом. Такое чувство, что он не мог перестать меня трогать, гладил кончиками пальцев, целовал. Взял мою руку в гипсе и шумно выдохнул. «Это сделал я», — сказал он. «У тебя не было выхода. Если бы ты это не сделал, нас бы не было в живых», — произнесла я. «Я больше никогда не сделаю тебе больно, Вика». Серьезно смотрит в глаза. «Я знаю», — мягко улыбаюсь. К нам пришел Джебик и устроился между мной и Раяном. Мы одновременно начухивали этого маленького наглеца. «Что с Гелой?» — спросила я. Раян повернулся на спину и около минуты смотрел в потолок. Я не торопила его. Его зацепило взрывом. Все кишки наружу и оторвала кисть. Он точно так же, как я накрыл тебя, накрыл Зою, а она отпустила рычаг. Он в критическом состоянии. Я сжала его ладонь, молчаливо давая понять, что я рядом. «Он боец!» «Он будет цепляться за жизнь», — уверенно произнесла я. Я действительно верила в свои слова. Насколько я успела узнать Гелу, он не сдастся. Мне было невыносимо грустно и больно от того, что молодой парень останется калекой. Но я не теряю надежды на счастливый финал. «Давай спать», — произнес парень. «Я сам уже без сил, и тебе нужно отдыхать». Он взял Джебика и отнес в его домик. Сам снова лег рядом, накрыл нас одеялом и выключил свет. «Хороших снов». «Ага», — пробормотала я. Рай прижал меня спиной к своему животу и обнял. А я просто не могла уснуть. Жар его тела, его прикосновения увели мои мысли далеко ото сна. Это чистые животные инстинкты. Мне хочется почувствовать себя живой, любимой, счастливой. А я действительно счастлива, что осталась жива, что мы вместе, и у нас вся жизнь впереди. Может, я и эгоистка, но разве жизнь не состоит именно из таких моментов? Я не могла лежать неподвижно. Я пыталась унять пожар, охвативший тело. Прислушивалась к размеренному дыханию Раяна и злилась. Сама я вся вспотела и дышала, как паровоз. «Раян, ты спишь?» — прошептала я. Его рука сжала сильнее мою талию. «Пытаюсь, перестань ерзать». «А я не могу». Моя попа тесно прижалась к нему, и я почувствовала, что он точно не спит. Широко улыбнулась. Я взяла его ладонь, что лежала на моей талии, просунула себе под футболку и положила на грудь. Муж шумно выдохнул, сжал ладонь, а я прогнулась в спине от приятных ощущений. «Рай!» — простонала потерявшийся его стояк. Парень грязно выругался. «Врач разрешил?» «Мы аккуратно», — облизала пересохшие губы. «Я сильно хочу, потрогай». Услышала его тихий смех. «Моя малышка разводит меня на секс? Серьезно?» «Пожалуйста, мне очень нужен ты». «Конечно, ситуация такая себе. Мне можно лишь лежать на боку, чтобы не тревожить зашитую ногу. Но, думаю, мы справимся». Я подтянула колени выше, чтобы дать больше доступа к своему телу. Муж сбросил одеяло, задрал на мне футболку и пальцами размазал влагу по моей плоти. «Блядь, Вика, ты такая мокрая!» Проник в меня сразу двумя пальцами. Я громко застонала. «Хочу тебя, не пальцы!» Не успела я договорить, как его пальцы сменились членом. Как же хорошо! Я прогнулась в спине, чтобы почувствовать максимальное проникновение. Рай сжал мою талию и стал вколачиваться в жаждущее тело. Это больше, чем секс. Это потребность, жажда, голод друг в друге. Это нежность, похоть, страсть, желание. Это любовь. Это просто чистый кайф. Я вся была в огне. Я скулила, сжимала в кулаках простынь и говорила всякий бред. Ощущения были просто за гранью. Я вся превратилась в оголенный нерв. Не знаю, что он там делал, но я кончила буквально сразу. Сильно, мощно. Я просто превратилась в сахарную вату. А через пару фрикций Рай последовал за мной. Мы пытались отдышаться. Потные, уставшие, но счастливые. «Я люблю тебя», — сказала я. Я не ждала ответ, но услышала. «Я тоже тебя люблю, Вика. Ты самый дорогой для меня человек». Я чуть с ума не сошла от этого признания. Я рассмеялась и крепко поцеловала мужа. Сейчас мы стали семьей по-настоящему. А утром меня разбудил телефонный звонок. Звонила Элла, которая ошарашила новостью. Она выходит замуж и приглашает нас на свадьбу.